Капитан Фьючер, Отто и Мозг, замерев, вглядывались в темноту, где мелькали неясные тени. Луч криптонового фонаря не достигал конца провала. Затем, словно опасаясь света, две фигуры приблизились. Теперь их было хорошо видно. Кертис и Отто задохнулись от изумления. «Не может быть!» — пробормотал андроид. «Страшный сон!» «Быстро назад!» — скомандовал капитан Фьючер. «Они приближаются, а у нас нет никакого оружия!» Чудовища больше всего напоминали гигантских червей, около 20 футов в длину, с толстым туловищем и массой коротких ножек. На месте головы зияла оскалившаяся клыками щель. Огромные круглые глаза фосфорисцировали. Кертис сознавал грозящую опасность. Натренированный мозг вспомнил, где приходилось видеть подобное. Скульптуры в мертвых городах лунариев. Многоногие твари были живыми реликтами некогда юной истории Луны. Существа приближались гораздо быстрее, чем отступали люди капитана. Глаза их гипнотически светились в кромешной тьме пещеры. Казалось, они разбегаются для решительного прыжка. «Вот мы и влипли без протоновых пистолетов», — простонал Отто. «Я как чувствовал, хлебнем мы горе в этих пещерах». «Похоже на то», — мрачно пробормотал Кертис. «Саймон», — сказал он, повернувшись к мозгу. «Саймон, уходи, ты можешь спастись». Чудовища угрожающе шевелились совсем рядом. «Малыш, тут в стене есть трещина», — резким металлическим голосом отозвался мозг. «Попробуйте в нее забиться, а я постараюсь их удержать». Кертис огляделся. На высоте 20 футов в черном лунном базальте действительно был каменный карман. «Постарайся допрыгнуть, Отто», — тихо скомандовал он. «Потом затащишь меня». Андроид сгруппировался, напрягся и, как резиновый мяч, взмыл вверх. Замечательные мышцы выбросили его на нужную высоту, и он двумя руками ухватился за край ниши. Резким движением Отто подтянулся и перебросил тело через кромку кармана. Мозг уже висел рядом. «Шеф, быстрее прыгай, они рядом!» Краем глаза капитан Фьючер увидел, как разъяренные возможной потерей добычи чудовища стремительно понеслись вперед. Он швырнул вверх фонарь и прыгнул следом. Отто успел свеситься и ухватить капитана за руку. «Отто, быстрей!» — завопил мозг. «Они нападают!» Чудовища прыгали вверх, стараясь ухватить Кертиса за ногу. Некоторые полезли по стене, цепляясь за камни сотнями ног отростков. Кертис ощутил острую боль в лодыжке. Отто втащил капитана в нишу и в тот же момент закричал от ужаса. Одна из тварей забралась по вертикальной стене и, вытянув туловище, засунула оскаленную пасть в каменную нишу. Андроид выхватил протоновый пистолет и изо всех сил ударил чудовище по черепу тяжелой рукояпкой. Ноги присоски сорвались с камня, и тварь полетела вниз. «Святое солнце!» — выдохнул Отто. «Тебя едва не сожрали, шеф! Ты цел?» «Пустяки, царапина!» — процедил Кертис. «Эти гады сейчас полезут вверх. Собирайте камни, другого оружия нет». Отто принялся поспешно исполнять приказ. Мозг следил за передвижениями чудовищ. «Веселенькое дело!» — бурчал себе под нос андроид. Залезли в дырку в стене, спасаясь от переросших насекомых. «Существа чрезвычайно интересные», — откликнулся мозг. «Совершенно очевидно, что это потомки древнейших лунных артроподов, ушедших под поверхность с исчезновением атмосферы». Капитан Фьючер торопливо перевязывал рану. Клыки гигантской сороконожки прокусили космический скафандр. Не будь в пещере воздуха, разрыв оказался бы смертелен. Обработав рану, Кертис наложил заплату и на скафандр. В одном из многочисленных карманов имелись специально приспособленные для этой цели инструменты. Он закончил как раз вовремя. Сверху раздался крик мозга. «Уползают!» Кертис посмотрел вниз. Две сороконожки действительно удалялись от их ниши. Неожиданно они развернулись и, набирая скорость, понеслись к стене. «Приготовить камни!» — скомандовал капитан Фьючер. «Огонь!» По лезущим на стену сороконожкам ударил град валунов. Очевидно, боль от ударов была для них невыносима, ибо чудовища упали, в ярости сворачивая и разворачивая тела. Наконец они уползли по той же тропинке и скрылись за поворотом. «Отправились искать добычу полегче», — заметил капитан Фьючер. «А мы можем следовать дальше». «Признаюсь честно, не испытываю никакого желания», — откликнулся Отто. «Что, если они поджидают нас где-нибудь за углом?» Тем не менее, он покорно последовал за Картисом. Внизу Картис подобрал и осмотрел брошенное оборудование. Сороконожки его не повредили. Друзья вновь пустились в опасный путь. На этот раз они шли с чрезвычайной осторожностью, зная, какие опасности могут подстерегать в глубинах Луны. «Если уцелели эти существа, — рассуждал слух Отто, — почему бы здесь не сохраниться и лунарием?» Картис несколько неуверенно покачал головой. «Все же я не допускаю, что гуманоидная раса может существовать без света». Проход вывел их в большой зал, откуда в разные стороны отходили другие проходы. Здесь же возвышалась еще одна статуя, указывая протянутой рукой на одну из трещин. «Сомнений не остается», — пробормотал Картис. «Этим путем шли лунарии сотни лет назад. Первопроходцы ставили подобные изваяния, чтобы идущие следом легче находили дорогу». Спускаясь по новому проходу, Картис задумался о вещах еще более странных. А что в самом деле ожидает их в конце древнего пути? Глубже и глубже погружались капитан Фьючер и двое его друзей по лабиринту из трещин, провалов и узких тропок. Совершенно неожиданно тропинка оборвалась у страшной бездны. Справа высилась каменная стена, а слева все исчезало в непроглядной тьме. Луч криптонового фонаря не достигал дна пропасти. Отто свесился над бездной. «Там внизу какой-то свет», — завороженно пробормотал он. «Выключи фонарь и посмотри». Картис повиновался. Щелкнув выключателем, он вглядывался в пустоту. Далеко внизу мигал едва заметный зеленый огонек. «Ничего не понимаю», — пробормотал Ньютон. «Откуда здесь взяться свету? Может, лунарии изобрели искусственное солнце?» — возбужденно предположил Отто. Капитан Фьючер отверг гипотезу андроида. «Древние лунарии всегда были далеки от науки», — сказал он. «По раскопкам руин мы знаем, что они достигли определенного уровня цивилизации, но с наукой у них было туго. Кроме того...» «Малыш, по-моему, снизу кто-то ползет», — перебил его мозг. Картис тут же включил фонарь и направил его в пропасть. Снизу действительно поднималась ужасная тварь. «Ну вот, приплыли», — вырвалось у Отто. «Ниши нам здесь уже не найти». «По-моему, она не собирается на нас нападать», — тихо проговорил капитан Фьючер. Гигантская сороконожка вела себя странно. Прилепившись к почти отвесной тропе в 100 футах внизу, она яростно пыталась себя укусить. Затем послышалось шипение. Сняв шлемы, Картис и Отто могли воспринимать звуки. И чудовище затихло. Картис и его товарищи осторожно спустились вниз. Огромная тварь была мертва, большие круглые глаза закрыты. Из спины торчали короткие металлические копья, бледная кровь вытекала на камни. «Копья!» — завопил Отто. «Выходит, там, внизу, есть люди!» «Быстро назад!» — приказал Картис. «Ее только что ранили, а значит, те, кто это сделал, близко. Спрячемся пока!» «Слишком поздно, малыш!» — хрипло провозгласил Саймон. «Они уже рядом!» Капитан Фьючер и Отто застыли. В голубом луче фонаря к ним приближались не менее десятка странно выглядящих существ. «Лунарии!» — прошептал Отто. «Люди из мертвой истории Луны!» Сомнений не оставалось. Приближающиеся с копьями наперевес люди, как две капли воды, походили на сохранившиеся статуи лунариев. У них были короткие плотные тела, круглые головы и совершенно отсутствовала шея. Кожа имела белый цвет, но не розоватого, а зеленого оттенка. Главное, что отличало их лица от лиц землян, было полное отсутствие носа, на месте которого красовались одни ноздри, и тяжелые, похожие на шторы, веки, почти полностью скрывающие темные глаза с огромными зрачками. Плоские руки и ноги лунариев напоминали паутину. Из одежды Картис отметил короткие накидки из светлой кожи. На поясе каждого существа болталось по нескольку копий. Кроме того, все были вооружены диковинным оружием, смахивающим на древний лук. В тетиву уже были вложены короткие стрелы. Лунарии возбужденно закричали, увидев свет фонаря. Веки почти полностью скрыли круглые глаза, а луки угрожающе поднялись. «Люди Луны!» — не мог успокоиться Отто. «Кто бы мог подумать, что они существуют?» «Ты, главное, не двигайся», — тихо предупредил Картис. «Не то изрешетят копьями». Картис вытянул руку и раскрыл ладонь. Подобный жест понимали обитатели всех миров. Лунарии, однако, не изменили враждебных поз. «Не очень-то они дружелюбны», — прошептал Отто. «А может, выключим фонарь и попытаемся оторваться?» «Не вздумай», — оборвал его Картис. «В темноте они видят гораздо лучше нас». Лунарии возбужденно переговаривались. Язык капитану Фьючеру был незнаком совершенно. Один из лунариев, высокий, звероподобный тип, судя по всему, вождь, что-то говорил, указывая на мозг. «Кажется, они не верят, что я тоже живой», — проскрипел Саймон. Услышав его голос, лунарии попятились. Капитан Фьючер повторил свой дружелюбный жест, глядя в лицо вождю лунариев. Тот хмуро смотрел на пришельца. Затем показал на тропу и что-то произнес. «Нас, кажется, приглашают», — пробормотал капитан Фьючер. «Отказываться неудобно. К тому же мы все равно шли в ту сторону». «Как насчет месторождения урана, малыш?» — поинтересовался мозг. «Мы собирались не терять ни минуты». «Знаю, но тут ничего не поделаешь», — ответил Картис. «Если бы еще хоть немного понимать их язык, мы могли бы расспросить кратчайший путь к месторождению. Уж они-то знают все ходы». «Я бы предпочел искать дорогу самостоятельно», — проворчал Отто. «С этими типами точно попадешь в засаду». Между тем двое лунариев споро разделывали тушу убитой сороконожки. Уже был добыт первый трофей — огромные, напоминающие слоновые бивни клыки. «Значит, они охотятся на чудовищ ради их зубов», — отметил Отто. «Очень милые люди». Картис Ньютон жестом дал понять, что друзья готовы следовать за лунариями. Напряжение несколько спало, жители пещеры пустили луки. Но были в любую минуту готовы их вскинуть, это Картис тоже отметил. Начался новый спуск. Капитан Фьючер держал фонарь включенным, и странные спутники не возражали. Возглавлял шествие вождь, остальные, тихонько переговариваясь, шли немного сзади. Путь пролегал по узким расщелинам через большие мрачные пещеры. Гигантские сороконожки и более мелкие артроподы выскакивали из щелей и разбегались в разные стороны. Сияющий внизу зеленый свет становился все ближе. Спуск продолжался несколько часов. Наконец, добравшись до небольшой пещеры, суровый вождь дал знак сделать передышку. Лунарии достали из сумок куски бледного мяса и бутыли с водой. Картису и Отто было предложено разделить трапезу, но к мозгу обратиться не рискнули. По всему было видно, что он внушает им суеверный ужас. Картис заговорил с вождем, искренне пытаясь хоть немного разобраться в языке. С большим трудом удалось установить значение некоторых слов. «До ужаса трудный язык», — вздохнул он. «Но если сработает мой план, мы скоро будем у месторождения». «Хотелось бы знать, кто мы, пленники или гости», — проворчал Отто. «С одной стороны, ведут они себя дружелюбно, с другой — уж больно внимательно смотрят». «Наверное, пытаются определить, опасны мы для них или нет», — ответил Картис. «Вряд ли они видели кого-нибудь, кроме себе подобных». Поев, лунарии расположились ко сну. Четверо остались дежурить. Картис и Отто забылись тяжелым сном без сновидений. После отдыха спуск возобновился. Час за часом путники продвигались все ближе и ближе к сердцу Луны по бесконечной череде лабиринтов и пещер. По подсчетам Картиса, они углубились не меньше, чем на 2 мили под поверхность. Лунарии ускорили шаг. Сейчас дорога пролегала по крутому, но относительно ровному участку. Впереди мерцал зеленый свет. Лунарии снова возбужденно заговорили. «Похоже, они добрались до дома», — пробурчал Отто. «Не пойму, откуда, черт побери, идет этот свет?» Туннель заканчивался большим помещением, залитым ровным зеленым светом. Капитан Фьючер, Отто и Саймон Райт замерли, как вкопанные, увидев потрясающую, неправдоподобную картину. Перед ними простирался невероятный мир — сердцевина Луны. Друзья находились внутри гигантской полости, настолько большой, что противоположных стен не было видно. Подземное царство освещалось пульсирующим зеленым светом. Диковинный ландшафт кинулся во все стороны и терялся из виду. У восточной стены, где стояли пришедшие, начинался плавный спуск к густым зарослям. Причудливый лес состоял из бледно-зеленых деревьев, укутанных невиданным мхом и переплетенных змееподобными лианами. Заросли тянулись мили на две и обрывались на берегу огромного подземного моря. Противоположный берег едва просматривался. Самым же невероятным было то, что из середины моря поднималась сияющая ярким зеленым светом гора. Отсюда и исходило причудливое зеленое мерцание. «Да это же вода!» — изумленно выдохнул Ото. «Вода в середине Луны!» «Поверхность давно исчезнувшего лунного океана», — пробормотал мозг. «Я мог бы и догадаться. Она просочилась вниз, точно так же, как и атмосфера». Капитан Фьючер не замечал ни леса, ни воды. Взгляд его был прикован к сияющей горе. «Вы хоть понимаете, что это такое?» — спросил он своих спутников. «Это светящаяся вершина и есть месторождение урана». «Целая гора урановой руды?» — воскликнул Ото. «Не может быть». И тем не менее, это было так. Радиоактивное вещество излучало яркий свет, сказочным образом заливавший подземный мир. Кертис Ньютон встрепенулся. Как бы то ни было, но до месторождения они дошли. Пора подумать и об осуществлении своего плана. Капитан Фьючер хотел обуздать неисчерпаемую энергию сияющей горы и с ее помощью разрушить замысел Ларсона Кинга. Вождь Лунариев снова замахал руками, приглашая идти дальше. Кертис и его друзья осторожно спустились к зеленоватым джунглям. Лунарии быстро шли по едва заметной тропе. Вокруг зеленели деревья, воздух был теплым и нежным. Мерцающий зеленый свет проникал сквозь листву и чем-то напоминал солнечный. На ветвях прыгали птицы, слышалось гудение насекомых. Тропинка вела к воде. Неожиданно впереди раздался треск, и лунарии поспешно отскочили в сторону. Мимо с громким рыком пронеслась тварь вроде тюленя. За ней гнался преследователь, жуткий сухопутный спрут. Звери с шумом скрылись в зарослях. «Животный мир Луны», — завороженно прошептал мозг. «Организмы, ушедшие вглубь вслед за водой и воздухом». «Подумать только, все это время лунарии жили здесь», — воскликнул Ото. «Но как же им удалось уцелеть? Все-таки свет урановой горы — это не солнце». «Нет, но выходит, животные и растения могут приспосабливаться к различным видам освещения», — сказал капитан Фьючер. «В самом деле, это невероятно». Вождь подал предостерегающий знак. Лунарии замерли, поза их выражала тревогу. Кертис разобрал далекий топот тяжелых ног. Вождь резко свистнул. Лунарии отскочили с тропинки и подняли копья. «Кто там на этот раз?» — проворчал Ото. «Судя по всему, они явно напуганы. Неужели что-то страшнее червей?» Топот приближался. Наконец, из-за поворота показалась гигантская металлическая фигура, волокущая за собой маленького человека. Это был Грег. Кертис едва удержался от радостного крика. Лунарии в ужасе таращились на бегущего во весь опор робота, затем поспешно вскинули оружие. Капитан Фьючер выскочил вперед и предостерегающе поднял руку. Было поздно. Копья и стрелы полетели в Грега, не причинив ему, впрочем, никакого вреда. «Сделай жест дружбы, Грег!» — крикнул Кертис. «Это ты, шеф?» — радостно загудел робот. «Я так и думал, что вы пойдете по тропе». Лунарии в смятении опустили оружие. До них дошло, что диковинный железный пришелец — друг капитана Фьючера. Они со страхом оглядывали робота. Грег, в свою очередь, удивлялся не меньше. «Неужели лунарии? Живые лунарии?» Ото и мозг кинулись приветствовать робота. Только теперь все обратили внимание на человека, которого притащил Грег. «Альберт Вислер?» — воскликнул Ото. «Как тебе удалось его сюда затащить, Грег?» «Пока мог, он бежал сам», — смущенно сказал робот. Надолго, правда, его не хватило. Альберт Вислер являл собой жалкое зрелище. Он едва не терял сознание, худое лицо выглядело изможденным. Глаза дико вращались, озирая невероятную картину подлунного мира. Казалось, он не верит, что все происходит на самом деле. «Захватил в качестве заложника», — пояснил Грег. «Можем теперь шантажировать людей Кинга». Вислер закашлялся. «Да Ларсон Кинг и внимания не обратит на такую угрозу. Ему наплевать, жив я или нет». «Не волнуйтесь раньше времени», — сказал капитан Фьючер. «Грег, как ты нашел нас?» «Когда увидел кровь, переволновался. а потом сообразил, что вы пошли по древней тропе лунариев. Да, вспомнил. Есть плохая новость, капитан. Кинг улетел на землю за полицейским подкреплением. Они будут сопровождать шахтеров на глубине. Отто в отчаянии выругался. Это плохо. Мы не выдержим боя с полицией. Именно поэтому надо срочно осуществлять мой план, сказал капитан Фьючер. Лунарии снова засуетились. Вождь похлопал Картиса по плечу и показал на тропинку. Остальные с опаской поглядывали на Грега, держа наготове копья. Картис понял, долго оставаться в джунглях было опасно. Группа возобновила свой путь к плескавшейся у края леса черной воде. Вислер окончательно обессилел. При виде освещенного зеленым светом мира у него словно помутилось сознание. Грегу приходилось поддерживать его на каждом шагу. Наконец, лунарии вывели их на берег Черного моря. Обогащенная тяжелыми примесями, вода плескалась необычайно высокими волнами. Лунарии вытащили из зарослей две массивные желтые лодки каноэ. Столкнув их в воду, они жестом пригласили людей капитана Фьючера присоединиться. Беда едва не случилась, когда в лодку садился Грег. Под его весом лодка чуть не перевернулась. Пришлось поспешно пересаживаться. Потом суровый вождь дал сигнал, и лунарии погрузили в черную воду широкие весла. Курс к западному берегу моря пролегал неподалеку от светящейся горы. Грег, которому Картис успел объяснить причину свечения, и Вислер, как завороженные, смотрели на чудо природы. «Не может быть, чтобы вся гора состояла из урана!» — воскликнул, наконец, Грег. «Нас погубила бы радиация!» «Только не на таком расстоянии!» — возразил капитан Фьючер. «Не забывай, что излучение урана на 90% состоит из альфа-лучей, а они почти полностью поглощаются воздухом». «Все равно приближаться мне не хочется», — проворчал Грег. Капитан Фьючер задумался. «Незащищенный человек, высадившийся на гору, тут же получит смертельную дозу. Значит, надо подумать о защите». «Нам?» — встрепенулся Отто. «Ты хочешь сказать, что мы попремся на эту гору?» «Придется. От этого зависит мой план. И мы сделаем это, как только будет готов аппарат». Картис попытался жестами объяснить гребущим лунариям, что он хочет получше рассмотреть сияющую гору, но те категорически не захотели замедлить темп. Ньютон не мог оторвать взгляда от уплывающей вдаль горы. Подсчитать ее денежную стоимость было просто невозможно. Ларсон Кинг стал бы богатейшим человеком во всей системе, если бы ему удалось завладеть этим месторождением. Но капитан Фьючер твердо намеревался оставить уран нетронутым. Наконец, желтые каноэ доплыли до западного берега. Он тоже оказался покрыт бледно-голубыми джунглями, спускающимися к гигантской впадине пещере. Там, на расчищенной территории, угадывались очертания большого города. Каноэ вытащили на берег и пристроили к десяткам таких же лодок. Рыбаки увидели высаживающихся на берег чужаков и с возбужденными криками устремились в город. Город оказался весьма внушительных размеров. Дома были выстроены из черного лунного базальта, естественной его границей служила стена гигантского монолита. По принципу постройки город ничем не отличался от древних городов лунариев, развалины которых сохранились кое-где на поверхности Луны. Такие же низкие строения, без окон, с портиками и витиеватыми шпилями, такое же спиралевидное расположение домов. Суровый вождь Фвар-Ай, имя которого Кертис уже научился различать, вел их по изгибающимся улицам. Мужчины, женщины и дети изумленно глядели на странных пришельцев, многие в панике кидались прочь. Особый ужас внушали лунариям железный Грег и скользящий над поверхностью мозг. Капитан Фьючер прикинул, что всего жителей было несколько тысяч. Собственно, больше в лунном подземелье просто бы не смогло разместиться. Нигде не было видно даже признаков механизации или какого бы то ни было использования научных достижений. Так же, как и в период проживания на поверхности, лунарии остались далеки от науки. Они добывали себе пропитание охотой в джунглях, рыбной ловлей и примитивным сельским хозяйством. Фвар-Ай, суровый вождь, подвел гостей к обшарпанному черному зданию, у входа в которое стояли пожилые лунарии. На груди у самого морщинистого и старого красовалась диковинная металлическая эмблема. «Репсел, Дилаот Хур», — сказал Кертису Фвар-Ай, одновременно отвешивая почтительный поклон старейшему. «Этот Репсел здесь самый главный», — шепнул капитан Фьючер своим товарищам. Кертис сделал жест дружбы. К его великому облегчению старый Репсел его понял и ответил тем же. Другие старики, между тем, принялись резкими голосами отдавать команды. Фвар-Ай подвел людей капитана Фьючера к ближайшему зданию, обыкновенному каменному чулану без окон. Здесь, как они поняли из его жестов, теперь был их дом. После этого вождь удалился, хотя толпа любопытных не расходилась еще долго. «Пока вроде все нормально», — проворчал Отто. «Похоже, нас принимают как друзей, хотя, не сомневаюсь, глаз они с нас не спускают». «Я должен как можно быстрее выучить язык», — сказал Кертис. «Без этого мне не осуществить мой план. Нам может понадобиться помощь лунариев, прежде чем сюда прибудут дополнительные силы полиции». Альберт Вислер испуганно притаился в углу, глядя, как капитан Фьючер разворачивает тюк с трансформаторами, конденсаторами и прочей электроникой. «Нам необходимо собрать из этого оборудования мощнейший атомный генератор и передатчик. Для кабелей и прочих частей потребуется металл, а значит и помощь лунариев». Отто скептически наблюдал за капитаном. «Передатчик, говоришь? Интересно, зачем нам здесь нужен передатчик и как он поможет защитить богатейшее месторождение урана? Если мой план сработает, мы запросто удержим самую большую армию, которую только смогут доставить на Луну», — ответил Кертис. «Главное — вовремя успеть. Кто знает, как скоро Кинг вызовет подкрепление». Кертис вышел из дома посмотреть, где находится Репсел и Фвар-Ай. Но улицы лунного города были совершенно пустынны, и лишь в отдалении маячила группа вооруженных лунариев, которые, как он понял, несли охрану. Расстроенный, Кертис вернулся назад. «Похоже, у них тут наступила ночь». «Какая ночь?» — откликнулся Грег. «Светло, как днем. Урановая гора, как я понял, светит круглые сутки?» «Естественно. И тем не менее, у лунариев есть установленное время дня и ночи. Может быть, это соответствует установившемуся тысячелетия назад циклу, когда они еще жили на поверхности». Несколько часов Кертис потратил на сборку своего хитроумного прибора. Передатчик должен обладать невиданной мощью. От этого зависела судьба всего плана. Саймон Райт с любопытством наблюдал за действиями капитана. Грег стоял на страже, крутя на пальце отобранный у Вислера атомный пистолет. Сам Вислер, умаявшись от выпавших на его долю приключений, уснул. Рядом с ним спал утомленный Отто. Проработав несколько часов, Кертис тоже прилег. Когда он проснулся, в городе лунариев уже кипела жизнь. Судя по всему, у них наступило утро. Мужчины собирались в лес, некоторые налаживали лодки для рыбной ловли. Кертис и Саймон отправились искать Репсела. За ними увязалась дружелюбная толпа любопытных. В основном разглядывали мозга. Старейшие из лунариев и Фвар-Ай чинно беседовали у входа в каменное здание в центре города. Они поприветствовали подошедших гостей. «Посмотрим, дается ли мне их язык», — пробормотал Кертис. «Люди они вроде смышленные, так что особых трудностей возникнуть не должно». Капитан Фьючер считался специалистом по языкам различных планет. У него была собственная система изучения совершенно новых языковых систем. Весь день он проработал с Репселом и Фвар-Аем. К вечеру, слушая разговоры возвращающихся с рыбалки и охоты лунариев, он отметил, что время не прошло даром. Первым делом старый Репсел взволнованно спросил. «Это правда, что вы пришли из другого мира?» «Так утверждает Фвар-Ай». «Да, и мы были потрясены, когда узнали, что в глубине Луны сохранился воздух, есть вода и жизнь, хотя мы предполагали, что лунарии могли уйти вглубь». «Да, это так», — вздохнул Репсел. «Когда-то мы жили наверху. С исчезновением воды и воздуха мы спускались в глубокие трещины. А потом, когда жить стало невозможно и там, мы спустились сюда. Сияющая гора дарит нам теперь жизнь. Мы здесь уже давно. Бояться нам нечего, кроме огромных зверей, которые обитают в болоте чудовищ на севере. Они тоже спустились с поверхности. Наши юноши иногда увлекаются охотой и забираются очень высоко. По их словам, Там воздух становится разреженней и разреженней, пока не исчезает совсем. Как вам удается жить на поверхности? Мы — люди с другой планеты, с Земли. Луна — ее спутник. А на поверхности Луны мы можем находиться только в плотно закупоренных скафандрах. «Друзья», — искренне сказал Репсел, — «можете рассказать нам о мире, из которого мы когда-то ушли?» «Мы расскажем вам обо всем», — пообещал Кертис. «Только немного позже. А сейчас нам нужна ваша помощь. Можете на нее рассчитывать». Капитан Фьючер кивнул. «Нам понадобится металл и лодка. Мы хотим сплавать к Сияющей горе». К великому изумлению Кертиса старый вождь резко замотал головой. «К Сияющей горе приближаться нельзя. Каждый, кто это сделает, погибнет. Кроме того, это запрещено нашим законом. Священная гора». «Черт!» — пробормотал Кертис, обращаясь к мозгу. «У них, оказывается, есть своя религия и предрассудки. Но мы хотим защитить гору от других пришельцев, которые как раз в этот момент пробиваются сюда сквозь скалы», — попытался уговорить Лунария Кертис. «Они хотят разрыть ее и вывести драгоценную руду». Репсел и суровый вождь Фвар-Ай встревожились. «Другие пришельцы? Хотят разрыть нашу гору? Сколько их?» «Пришельцев очень много, и они хорошо вооружены», — сказал Кертис. «Мой металлический робот захватил одного из них в плен». Реакция старого Репсела была мгновенной. «Значит, этот пленник погибнет. Он встретит смерть по законам нашего мира. Каждый, кто решится посягнуть на Сияющую гору, должен умереть в самом ее огнедышащем жерле». Старый Лунарий подал команду. «Фвар-Ай, быстро лодку и охрану. Взять пленника пришельцев и немедленно предать его смерти в огне Сияющей горы». Глаза Фвар-Ая загорелись, и он кинулся исполнять приказ. Капитан Фьючер слышал, как загремел его зычный голос. «Боже милосердный, кто бы мог подумать, что Вислера ждет такой конец?» — воскликнул мозг. У капитана Фьючера не было особых причин любить Альберта Вислера. И тем не менее, Вислер был землянин, и Кертис не мог допустить, чтобы с ним расправились столь бесчеловечным способом. Он попытался поговорить со старым Лунарием, но Репсел оказался непреклонен. Было ясно. Они так дорожили своей горой, что смерть являлась непреложным исходом для каждого, кто посмел хотя бы в мыслях на нее посягнуть. «Человек умрет так, как велит закон», — торжественно провозгласил Репсел. «К тому же люди уже собираются на зрелище». В лунном городе царило оживление. Толпы лунариев бежали к берегу моря. Кертис и Саймон торопливо пробирались через скопление любопытных к своему дому. Отто и Грег вышли навстречу. «Фвара и его люди увели Вислера», — доложил робот. «Я понял, что они готовят ему какую-то гадость, поэтому не возражал». «И напрасно», — закричал Кертис. «Они собираются отправить его на лодке к горе Урана, чтобы он заживо сгорел, ясно?» Грег смущенно топтался на месте. «Ну да, приятного мало, но в конце концов Вислер это заслужил». «Мы не можем допустить подобной смерти землянина», — отрезал Кертис. «Дай сюда атомный пистолет». «Шеф, подумай», — заволновался Отто. «Ты ведь все равно его не спасешь, а нас всех погубишь». Не обращая внимания на андроида, Кертис передал пистолет мозгу. «Держи, Саймон, и лети как можно быстрее к этой горе. Держись повыше, там страшная радиация. Сбрось его на самую вершину». «Но падение вызовет небольшой атомный взрыв», — испуганно сказал мозг. «Именно», — подтвердил Кертис. «Давай, быстро, и смотри, чтобы лунарии тебя не заметили». Ухватив пистолет одним из тракционных лучей, мозг взмыл в воздух и понесся к Сияющей зеленой горе. Капитан Фьючер, Грег и Отто поспешили к берегу моря. Тысячи лунариев в священном ужасе наблюдали, как Фвар-Ай и его подручные укладывают связанного по рукам и ногам Вислера в каноэ. Ученый являл собой жалкое зрелище. От страха он был ни жив, ни мертв, уже сообразив, какая ему уготована участь. Люди Фвар-Ая готовились отправить лодку к горе, когда подбежавший капитан Фьючер крикнул на языке лунариев. «Стойте! Вы поступите неправильно, если убьете этого человека!» «Таков наш закон», — твердо произнес Репсел. «Исполняй приговор, Фвар-Ай!» Кертис взглянул на далекую вершину и, наконец, увидел то, что хотел. «Смотрите!» — закричал он. «Сияющая гора дает вам знать, что она недовольна вашим решением!» Одна из вершин горы окуталась облаком белого дыма. Произошел небольшой атомный взрыв, вызванный падением пистолета. Лунарии были потрясены. Несчастные дикари в панике бросились на колени. «Это верно. Сияющая гора недовольна», — проворчал Репсел. «Освободить пленника!» Вислеры поспешно развязали и вытащили на берег. Видя, что извержение стихло, лунарии потихоньку успокоились. «Спасибо вам, капитан Фьючер», — хрипло сказал Вислер. «Вы спасли меня от ужасной смерти. Я никогда не забуду этого». «Сам не знаю, зачем я так поступил», — проворчал Кертис Ньютон. «Вы заслужили кару хотя бы тем, что помогли Ларсону Кингу убить президента». «Я не принимал никакого участия в убийстве президента Картью», — искренне воскликнул Альберт Вислер. «Я даже не знал о том, что оно задумано. Возможно, я и совершал дурные поступки, но убийцей не был никогда». «Кто же тогда помог Кингу убить президента?» — спросил Картис. «Жил Страйк. Он управлял телеавтоматом, который нанес удар. И он же подменил кассету с записью. Подлинная пленка была немедленно уничтожена. Я узнал все это уже позже. Думаю, и Страйк не хотел этого делать», — добавил Вислер. «Но он боялся, что Кинг выкинет его из проекта и ничего не заплатит. Страйк с самого начала ему не верил. И я жалею, что ввязался в эту историю». Капитан Фьючер слушал очень внимательно. Он понимал, что подобная информация поможет ему избавиться от страшного обвинения. Но вначале все равно надо было спасти месторождение. На следующее утро Картис почувствовал, что его авторитет среди лунариев заметно возрос. Этим он и воспользовался, задействовав людей Репсела в поиске различных металлов. Как он и предполагал, недра Луны оказались богаты свинцом и медью. «Мне нужно много и того, и другого», — объяснил он. «Тогда я смогу защитить Сияющую гору от других пришельцев». «Я отправлю людей немедленно», — пообещал Репсел. «Такие металлы находятся на севере, у скалы, недалеко от болота чудовищ. Люди вернутся к вечеру». К исходу лунного дня посланные на болото молодые лунарии вернулись с большим количеством нужной руды. Они уже имели первоначальное понятие о плавке, кое-какие орудия из металла были им известны. Кертис Ньютон немедленно наладил процесс. Грег получил особое задание. «Расплавленным свинцом будешь укреплять наши скафандры. Таким образом они обеспечат защиту от радиации, и мы сможем высадиться на гору. Я надеялся, что ты отказался от безумной затеи высаживаться на эту гору», — пробормотал робот. «Но зачем это надо?» «Нам нужен уран для передатчика», — пояснил капитан Фьючер. «Это основа моего плана». «С помощью передатчика остановить патрули межпланетной полиции? Может, я сумасшедший?» — проворчал робот и принялся за работу. Всю ночь Картис и Мозг трудились над созданием загадочного прибора, соединяя в причудливую конструкцию медные полосы и прутья, отлитые лунариями по указанию Картиса. В основе изобретения лежал обычный атомный генератор, который преобразовывал энергию урановой руды. Получающийся на выходе чудовищный потенциал направлялся в передатчик, собранный из примесенных трансформаторов, конденсаторов и прочей электроники. «Я не совсем понял, шеф», — сказал наблюдающий за работой Отто. «Ты собрал атомный генератор внутри передатчика. Разве так делают?» «В этом вся суть», — пояснил Картис. «Иначе на генератор повлияет собственное излучение». «Какую же ты выберешь волну, если предпринимаются подобные предосторожности?» — настаивал Отто. Его неожиданно перебил Мозг. Обладающий мощным научным мышлением, Саймон Райт сообразил, в чем суть замысла. «Малыш, я, кажется, понял, как ты хочешь их остановить. Но это же фантастика». «Все сработает, если мы вовремя закончим с передатчиком», — спокойно сказал Картис. «Передатчик окажется настолько мощным, что забьет все каналы не только на Луне, но и на Земле. Радиус действия составит миллионы миль». «Именно это мне и надо», — отрезал Картис. Его серые глаза сверкали. «Пусть и на Земле узнают, что мы не жалкие изгнанники, а способные постоять за себя люди». Капитан Фьючер трудился почти до утра. Ему удалось ненадолго прилечь, но громкие встревоженные крики вскоре разбудили его. Весь город гудел от возбуждения. Доносились визги, топот ног, лязганье медного гонга от дома вождя. «Что-то случилось», — пробормотал Кертис Ньютон. интересно. Вместе с другими он устремился к центру спирального города. Не пожелавшего оставаться в одиночестве Вислера, прихватил Грег. Старый вождь Рэпселл что-то выкрикивал резким голосом. Увидев капитана Фьючера, он сказал: «Твое предсказание сбылось. Пришли те, другие, которые хотят уничтожить Сияющую гору». С помощью нескольких вопросов удалось прояснить всю картину. 2 часа назад группа молодых лунариев загнала в верхние пещеры гигантскую сороконожку, чьи подобные слоновьим бивням клыки считались одним из лучших украшений. Молодые лунарии заметили многочисленный отряд пришельцев, спускающийся по тропе. «Их несколько сотен!» — возбужденно кричал лидер юношей. «У них странная одежда, много оружия и очень много света!» «Горняки Ларсена Кинга в сопровождении отряда межпланетной полиции», — сказал Мозг. «Да, сомневаться не приходится», — согласился капитан Фьючер. Его загорелое лицо помрачнело. «Плохо. Скоро они будут здесь. А мне для завершения передатчика надо еще пару дней». Фвар-Ай, суровый вождь лунариев, яростно потрясал копьем. Лицо его горело от гнева. «Мы уничтожим нечестивцев, посмевших осквернить Сияющую гору. Надо стянуть всех, способных носить оружие в джунгли, и ударить, как только они выйдут из пещер. Идите, и да поможет вам сила Сияющей горы», — напутствовал воинов Рэпселл. Кертис Ньютон выскочил вперед и, изо всех сил напрягая голос, закричал: «Остановитесь! Вы не сможете противостоять этим людям в открытом бою! Их оружие в сотни раз мощнее ваших копий! Они уничтожат вас. Надо подождать, пока я закончу свою работу. Тогда мы победим их, не пролив ни единой капли крови». Его призыв не оказал на лунариев никакого воздействия. Воины побежали на берег и принялись спешно грузиться в лодки. Возглавлял отряд Фвар-Ай. «Их же в 2 счета поубивают, если они нападут со своими копьями на полицейских», — воскликнул Отто. «Я иду с ними», — заявил капитан Фьючер. «Попробую их остановить». «Грег, ты и Саймон заканчиваете работу над передатчиком. Потом нам все равно придется перебираться в другое место для окончательной подготовки его к работе. И если увидишь этого ублюдка Ларсена Кинга, прикончи его за меня», — попросил Грег. «Кинга там нет», — мрачно сказал Альберт Вислер. «Он предпочитает отправлять на опасные дела других. Он сейчас на земле, преспокойно дожидается, когда можно будет получить всю прибыль». Кертис и Отто прыгнули в каноэ и поплыли по черной воде, держа курс на восточный берег, где высаживались воины Фвар-Ая. Когда они догребли до цели, бойцы сурового вождя уже скрылись в джунглях. Лунарии направились к тому месту, где тропа выходит из каменных пещер. «Там они, скорее всего, устроят засаду», — воскликнул Кертис. Он и Отто устремились по едва заметной в зарослях тропе. Неожиданно до них донесся далекий рев голосов и стук копий. Почти одновременно раздались выстрелы атомных пистолетов. «Слишком поздно», — простонал Кертис. «Бой уже начался». Они выбежали за поворот, и глазам их предстало мрачное зрелище. Из пещер выходил отряд межпланетной полиции. Полицейские вели шквальный огонь из тяжелых атомных пистолетов по ближайшим зарослям. Оттуда к ним стремились подобраться вооруженные копьями люди Фвар-Ая. Подгоняемые яростными командами Фвар-Ая, лунарии, неся тяжелые потери, пытались занять выгодную позицию. И тогда вперед вырвался капитан Фьючер. «Немедленно назад!» — скомандовал он. «Назад, пока вас всех не поубивали!» Раздались удивленные крики полицейских, узнавших его высокую фигуру и рыжие волосы. «Смотрите! Да это капитан Фьючер! Он командует лунными дьяволами! Взять немедленно!» «Шеф, если не уйдем, нам конец!» — крикнул Отто. «Прикажи своим людям отступить!» — обратился к Фвар-Аю Кертис. «Я защищу вашу Сияющую гору, клянусь!» Фвар-Ай подал команду. Лунарии поспешно скрылись в гуще леса и устремились к морю. Здесь им были известны все тропинки, и очень скоро полицейские потеряли их из виду. На берегу воины без промедления погрузились в желтые каноэ. Обернувшись, капитан Фьючер увидел, как на берег вышли передовые силы полиции. Полицейских было не менее роты. 600 тяжело вооруженных солдат. Они быстро перестроились и пошли вдоль берега в обход моря. «Они разглядели наш город и идут к нему», — тревожно воскликнул Фар-Ай. «К вечеру они доберутся». «А мы, если твои люди будут хорошо грести, будем там через час». Желтые каноэ неслись по черной воде. Лунарии приуныли, предчувствуя дурное развитие событий. Вскоре лодки вылетели на берег у города. Их встречала возбужденная толпа. Там же на берегу стояли Грег, Саймон и Альберт Вислер. Капитан Фьючер торопливо объяснил ситуацию старому Репселлу. «Ты говорил, что имеешь какой-то план», — сказал вождь. «Да, но мне надо закончить мой прибор. Потребуется немало времени. Пока же единственное, что остается, это эвакуировать население из города». «Но куда идти?» — спросил старый Лунарий. Кертис махнул рукой на север. «Вдоль берега, к болотам, о которых ты говорил. Там вы сможете задержать пришельцев, пока я не закончу работу над своим прибором». «Идти на болото чудовищ?» — изумился Репселл. «Это же очень опасно. Его населяют кровожадные и опасные твари. Лучше рискнуть и остаться в живых, чем принять здесь верную смерть. Поверьте, это единственный выход». Искренность капитана Фьючера убедила старика, и он подозвал Фар-Ая. «Мы доверяемся твоему обещанию и сделаем так, как ты велишь». Вожди принялись отдавать приказы. В городе началась невообразимая суета. Фар-Ай распорядился грузить в лодки престарелых, коллег и детей. Остальные будут идти через джунгли. Грег и Саймон собрали необходимый для завершения работ металл. «Мы не сможем тащить передатчик на себе», — сказал Кертис. «Надо транспортировать его на спаренных лодках». Мгновенно соорудили надлежащий плот. Управлять им должны были люди Фар-Ая с ближайших лодок. «Ты и Саймон поедете с прибором», — сказал Кертис Отто. «С ним ничего не должно произойти. От передатчика теперь зависит все. Грег и я пойдем вместе с остальными. Вы тоже, Вислер». Началась великая эвакуация лунного города. Разведчики доложили, что силы неприятеля продвигаются быстро и уверенно. Лунарии потянулись из города двумя колоннами. Одна шла к морю и грузилась на каноэ, другая заворачивала к северу. Кертис, Грег и перепуганный Вислер присоединились к возглавляющему вторую колонну Репселлу. Боеспособные лунарии встали по флангам, отгоняя то и дело выскакивающих из джунглей сухопутных спрутов. Лунарии тяжело переживали расставание с городом. Ко всему добавлялась тревога за сияющую гору. Кроме того, людей страшило опасное болото чудовищ. Капитан Фьючер переживал не меньше остальных. Он сознавал, что целый народ доверился ему, и он просто обязан сдержать свое слово. Для этого надо успеть собрать передатчик и обеспечить его энергией. А времени совсем не оставалось. Полиция загнала их в ловушку в самом сердце Луны. Возбужденный голос телекомментатора доносился из телевизора. «Экстренное сообщение! Из штаба межпланетной полиции только что передали, что известные преступники капитан Фьючер и его люди наконец-то окружены глубоко под поверхностью Луны. Получено подтверждение, что подлунный мир действительно населен древними лунариями. Сейчас там находится рота межпланетной полиции. Ее задача — обеспечить безопасность шахтеров компании, получившей лицензию на разработку уранового месторождения». Капитан Фьючер возглавил лунариев и пытался противостоять продвижению полицейских и шахтеров, но был вынужден отступить. В настоящее время капитан Фьючер и его сторонники не имеют ни малейших шансов ускользнуть, и вопрос ареста убийцы президента Картио остается делом нескольких часов. Эзра Гурни раздраженно выключил телевизор и зашагал по комнате. «Чертовы дураки!» — сплюнул ветеран. «Идиоты!» Дверь его кабинета распахнулась, и в комнату влетела Джоан Рэндалл. Миловидное лицо девушки горело. «Ты слышал?» — воскликнула она. «Они попали в ловушку под луной. Полиция готовится к аресту». «Слышал. Так бы и поубивал этих кретинов, кто всерьез верит, что Кертис Ньютон мог совершить убийство», — взорвался ветеран. «Этим бы ты ему не помог», — сказала девушка. Ее темные глаза пылали. «Мы должны что-нибудь предпринять». «Я знаю, что предприму», — проворчал сержант. Уволюсь из полиции и улечу на Луну воевать на стороне капитана Фьючера. Давно бы так сделал, если бы знал, где его искать. Я поеду с тобой, тут же заявила Джоан. Но что мы вдвоем сделаем против роты? Выцветшие голубые глаза Эзры Гурни сверкнули. Слушай, Джоан, мы не единственные во всей системе друзья Кертиса. В девяти мирах наберется немало людей, не верящих, что он способен на убийство. Он многим помог, надо с ними связаться. «И сформировать межпланетный легион по спасению капитана Фьючера», взволнованно закончила его мысль Джоан Рэндалл. «Эзра, мы ведь действительно можем это сделать. Давай немедленно начинать». Вскоре по засекреченным каналам Земли пошло обращение к жителям всех девяти миров, к тем, кто чем-либо обязан капитану Фьючеру и не верит в то, что он убийца. Сообщение получил марсианин с ястребиными глазами. Некогда его считали самым свирепым пиратом безвоздушного пространства. Получила его группа инженеров с Сатурна, которых капитан Фьючер спас в свое время от страшной участи. На Юпитере телекс получили в Южной Экватории, там до сих пор чтили имя Кертиса Ньютона, спасшего целый народ. На Венере, в труднодоступных болотах, проживали люди, обязанные ему не меньше. Знаменитые ракетчики с Меркурия, не задумываясь, решили помочь человеку, некогда оказавшему им неоценимую услугу. Со всех уголков системы быстроходные корабли устремились к Луне. Друзья капитана Фьючера спешили на помощь, хотя многие понимали, что могут и не успеть. В назначенном месте поджидали в своем звездолете Эзра Гурни и Джоан. Собранный в считанные часы межпланетный легион высадился на Луне, на дне Великой Северной расщелины. В момент посадки было перехвачено обескураживающее сообщение. Текст гласил: «Седьмая патрульная рота дальней полиции, генеральному штабу на Земле. Капитан Фьючер и Лунарии окружены. Начинаем штурм». Далеко внизу, в причудливом зеленом мире, отступающие Лунарии предприняли отчаянную попытку закрепиться в болоте чудовищ. Шедшие пешком продирались сквозь заросли тростника и утопали в грязи. Приплывшие на лодках прокладывали извилистые дорожки между кочек. Целью был небольшой островок в середине зловещего болота. Вокруг него возвышался гигантский тростник высотой в 20 футов. Далекое свечение сияющей горы едва пробивалось сквозь плотные заросли, тускло освещая толпы измученных лунариев. Старый Репсел оглядел остров, и его морщинистое лицо исказилось страданием. Он зло обратился к капитану Фьючеру. «Мы не сможем оставаться здесь долго. Люди взяли очень мало еды, здесь негде спрятаться, а хищные обитатели болота скоро почуют наше присутствие». Кертис Ньютон вместе с Грегом и Отто стаскивал со спаренных лодок наполовину собранный передатчик. Не прерывая работы, он ответил: «Речь идет о нескольких часах, Репсел, которые потребуются, чтобы закончить прибор. Потом ваши воины смогут отбросить захватчиков, не потеряв ни единого человека». «По-моему, шеф, ничего не выйдет», — вставил Отто. «Полиция висит на хвосте. Скоро до нас доберутся и в этом болоте. А даже если и нет, что ты собираешься делать с передатчиком против вооруженной роты?» Занятый делом, Кертис не ответил. Но черный пессимизм товарища вызывал тяжелые мысли. Разведчики доложили, что полицейские прошли в город Лунариев и выдвинулись на ведущую к болоту дорогу. Оставалось несколько часов. «Грег, начинай сварку», — приказал капитан Фьючер. «Эти медные листы пойдут на контур. Отто, ты и Саймон займетесь рамой». «Ты все поставил на этот передатчик, малыш», — заметил мозг. «А что, если он действительно не сработает?» «Сработает, куда денется», — проворчал Кертис. «Главное — успеть его собрать и обеспечить ядерным топливом. Это всего-навсего увеличенная модель прибора, действующего по принципу затухающих колебаний. Мы работали над ним в нашей лунной лаборатории несколько лет назад». Альберт Вислер с любопытством наблюдал за лихорадочным трудом друзей. Пленный ученый никак не мог понять, что они хотят сделать. Вскоре сферический отражатель из меди скрыл хитроумный передатчик и атомный источник питания. Тем не менее, Кертису казалось, что дело продвигается непростительно медленно. Неожиданно раздался душераздирающий крик женщины. За ним последовали тревожные вопли лунариев. «Неужели полиция?» — Отто вскочил на ноги. «Чудовища!» — вопили лунарии. «Чудовища!» «Дьяволы вселенной!» — вскричал Грег. «Вы только гляньте!» На остров, сокрушая массивными телами заросли тростника, выползали две огромные маслянистые туши. Давшие название болоту чудовища принадлежали к полуморским животным и прокладывали себе дорогу мощными плавниками. Твари имели длинные шеи и круглые головы. Из разинутых пастей торчали устрашающие клыки. Капитан Фьючер пробился сквозь толпу, выхватив у какого-то воина копье. Рядом с ним встали Фуар-Ай и его люди. С леденящим душу шипением монстры вытянули шеи, и один из лунариев беспомощно забился в клыках. Красными глазками чудовища взирали на копошащихся внизу пигмеев. «Метить в головы!» — заорал Фуар-Ай. В воздух взметнулись десятки копий и стрел. Кертис едва не вывихнул плечо и увидел, как его копье пролетело далеко от цели. Между тем Фуар-Ай и другие были точнее. Несколько копий вонзились в шею страшилища. Оно выпустило мертвую добычу и с шипением поползло назад. Еще несколько стрел воткнулись в голову, и тварь рухнула. «Попали!» — вопил Фуар-Ай. «Теперь другого!» Круша все на своем пути, второе чудовище кинулось в воду, подняв фонтан брызг и грязи. Над погибшим лунарием кто-то истошно завопил. «Началось!» — сказал суровый вождь. «Теперь они не оставят нас в покое». Удрученный происшедшей трагедией, капитан Фьючер поспешил к прерванной работе. «Торопитесь!» — распорядился он. «Лунарии здесь долго не продержатся!» Прошло несколько часов, наполненных изнурительным трудом для команды капитана Фьючера и смертельным страхом для лунариев. Дважды на берег пытались выбраться чудовища, но шквал стрел и копий их отогнал. От разведчиков поступали все более тревожные сообщения. Отряд полиции вышел к болоту, солдаты готовятся к прочесыванию. Наконец капитан Фьючер устало выпрямился. «Все», — выдохнул он. «Последняя пайка». Передатчик был закончен. Сложный аппарат помещался в сферическом медном корпусе, и прибор напоминал огромный металлический шар. Теперь осталось достать ядерное топливо для источника питания. «Именно ядерное, иначе мы не получим на выходе сигнала нужной силы». Кертис повернулся к Ота. «Возьмем лодку и сплаваем на гору за ураном. Грег, ты проложил скафандры свинцом?» Поняв, куда они направляются, лунарии запротестовали. «Нельзя отбирать у священной горы ее часть!» — кричал старый Репсел. «Это страшное святотатство!» «Выходит, лучше, если пришельцы сроют ее всю?» Сопротивление лунариев, наконец, удалось преодолеть. Кертис и Отто надели обшитые свинцовыми пластинами космические скафандры, сели в лодку и принялись осторожно выгребать из тростника в открытое море. Там они резко налегли на весла. Каноэ тихой стрелой неслось по черной воде к светящейся зеленой вершине. Сияющая гора являла собой замечательное зрелище. Огромная масса взмывала из моря и светилась так ярко, что не спасали даже светозащитные фильтры шлемофонов. Изумрудное сияние окутало приблизившихся друзей. Капитан Фьючер понял, что они в зоне действия альфа-лучей. От неминуемой гибели спасала только свинцовая обшивка скафандров и шлемофонов. Лодка ткнулась в край горы. Кертис и Отто выбрались на берег. «Космические боги!» — воскликнул Отто. «Как будто стоишь на солнце!» «Торопись! Защитный слой может не выдержать», — предупредил капитан Фьючер. «Наполним кигель и немедленно уходим». Специально захваченным стальным ломом он принялся отковыривать куски сияющего камня, а Отто укладывал куски в тигель. Кожа Ньютона невыносимо зудела, будто охваченная огнем. Смертельная радиация начала проникать сквозь усиленную защиту скафандров. «Хватит!» — крикнул он наконец. «Быстро в лодку!» Они прыгнули в суденышко и изо всех сил налегли на весла. Лишь когда половина пути осталась позади, друзья рискнули снять скафандры. Отто вдруг издал испуганный крик. «Слышишь?» Со стороны болота доносились ожесточенные крики и треск атомных пистолетов. «Опоздали», — отчаянно выдохнул Отто. «Полиция напала на лунариев». «Если сумеем включить передатчик, еще не поздно», — рявкнул капитан Фьючер. «Греби сильней!» Желтая лодка влетела в заросли густого камыша. Сбоку, по поясу в воде, застыли солдаты межпланетной полиции. «Это капитан Фьючер!» — крикнул кто-то. «Взять его немедленно!» Кертис и Отто лихорадочно гребли, стараясь уйти от бегущих по воде солдат. Один из них ухватился за борт лодки, но Отто изо всех сил треснул его веслом. Каноэ углубилось в заросли. Кертис и Отто прижимались ко дну, пытаясь укрыться от огня атомных пистолетов. Белые языки пламени прочерчивали длинные прогалины в густом камыше. Спустя несколько минут друзья вылетели на остров, где укрылись лунарии. Последнее прибежище несчастных было уже окружено, со всех сторон приближались полицейские. Фвар-Ай воинственными криками подбадривал своих людей и стремился вывести их на дистанцию броска. Полицейские дали длинную очередь над головами сгрудившихся лунариев. Сожженный камыш опадал, образовывая длинные ровные просеки. Голос офицера полиции перекрыл гам. «Я обращаюсь к капитану Фьючеру. Вы и ваши подчиненные должны немедленно сдаться. Тогда жители Луны не пострадают. В противном случае мы откроем огонь на поражение». Кертис выскочил на берег, прижимая к себе тигель с сияющими камнями, и побежал к медному шару передатчика. «А ведь придется сдаться», — простонал Грег. «Эта машинка все равно не остановит полицейских. Нельзя допустить, чтобы они перестреляли из атомного оружия вооруженных луками людей». Капитан Фьючер, не обращая внимания на горькие слова друга, высыпал урановую руду в приемный котел передатчика и включил рабочий режим. Атомное сердце машины загудело. «Последнее предупреждение, капитан Фьючер!» — крикнул офицер. «Сдавайся, или мы открываем огонь!» Солдаты приближались. Кертис Ньютон по-прежнему не обращал на них никакого внимания. Он терпеливо ждал, когда стрелка прибора дойдет до нужной ему огромной цифры. А потом включил аппарат на передачу. Тот громко загудел. И ничего не произошло. Грег и Отто, следившие за капитаном, затаив дыхание, поняли, что надеяться больше не на что. «Не работает!» — горько воскликнул Грег. Глаза капитана Фьючера сияли от возбуждения. «Пошло!» — крикнул он друзьям. «Передается вибрационная волна в электромагнитном спектре, известном только мне и Саймону». «А толк-то какой?» — крикнул робот. «Что изменилось?» «Посмотри!» — Кертис показал в сторону наступающих полицейских. Солдаты тщетно нажимали на спусковые крючки пистолетов, а потом растерянно осматривали оружие. «Святое солнце!» — Отто подпрыгнул. «Ты хочешь сказать, что теперь они ни разу не выстрелят?» «И не только они», — произнес Кертис. «Я вывел из строя все источники атомной энергии в радиусе действия передатчика». «Атомная энергия», — счастливым голосом продолжал Кертис, «высвобождается в результате распада атома под воздействием ускоренных электронов. Энергия, которую в свое время изучили я и Саймон, позволяет замедлить движение электронов. Другими словами, все атомные станции в радиусе действия прибора останавливаются. В данном случае речь идет о нескольких миллионах миль». «Миллионы миль?» — вскричал Отто. «Значит, в радиусе действия нашего передатчика находится и Земля?» «Боги пространства! Выходит...» «Да!» — воскликнул Кертис Ньютон. «Именно так. В радиусе распространения этой волны не действуют никакие источники атомной энергии. Ни военные, ни промышленные, никакие. Мы выключили энергию не только на Луне, но и на Земле. Потрясающий эффект, поистине гениального изобретения капитана Фьючера, лишил его друзей дара речи». Между тем резко изменилась обстановка вокруг. Полицейские остановились, суетливо пытаясь исправить забарахлившее оружие. Почувствовав растерянность врагов, лунарии во главе с Фар-Аем, потрясая копьями, устремились на солдат. И тут снова вмешался капитан Фьючер. «Ваше оружие бесполезно!» — крикнул он офицеру полиции. «Если немедленно не сдадитесь, лунарии уничтожат вас. У них значительный перевес в живой силе. Кроме того, они вооружены стрелами и копьями, в то время как вы безоружны». «Патрули не сдаются!» — прозвучал дерзкий ответ. «Особенно преступникам и убийцам!» «Я не убийца, и никто из моих друзей не преступник. Очень скоро я это докажу. Тогда многое прояснится. Вы не понесете ответственность за то, что отказались пролить лишнюю кровь». Молодой офицер полиции был растерян. Он прекрасно понимал, что его людям никак не выдержать боя с вооруженными лунариями. И тут вперед выскочил Альберт Вислер. Напрягая слабый голос, он закричал. «Капитан Фьючер говорит правду! Он не убивал президента! Убийство совершили Ларсен Кинг и Жил Страйк!» Неожиданное признание начальника лунного проекта и первого помощника Кинга произвело на полицейского должное впечатление. «Бросить оружие!» — приказал он солдатам. «Поднять руки и подойти к лунариям!» Капитан Фьючер облегченно вздохнул. Больше всего он боялся кровопролития. Теперь Кертис Ньютон поспешил объяснить старому Репселу, Фвар-Аю и их людям, что полицейские сдаются. Лунарии не были кровожадной расой. Известие о сдаче в плен они встретили криками радости и облегчения, хотя поначалу никак не могли сообразить, что же произошло. Лучшее объяснение нашел старый Репсел. «Сияющая гора сама себя защитила», — провозгласил мудрец. При помощи этого замечательного пришельца и его устройства она лишила сил тех, кто пришел ее забрать. Кертис повернулся к Альберту Вислеру. «Спасибо». Ученый заморгал. «Я тоже многим вам обязан», — хрипло проговорил он. «Вы спасли меня от ужасной смерти». «Главное, урановое месторождение в безопасности», — воскликнул капитан Фьючер. «Теперь на Луне нет силы, с которой бы не смогли справиться лунарии. Ни одно полицейское подразделение не сумеет здесь высадиться, потому что космические корабли летают на атомной энергии». «Космические боги!» — воскликнул ошеломленный андроид. «Значит, мы изолировали Землю и Луну от всей остальной системы». «Что дальше, малыш?» — поинтересовался мозг. «Мы действительно не можем держать Луну и Землю в полной изоляции. Кстати, представь, что сейчас творится на Земле. Ну и каковы же наши планы?» «Возвращаемся на Землю», — объявил Кертис. «Расставим все по своим местам. Докажем, что убийца президента — Ларсен Кинг. У него заберут лицензию, и месторождение будет в безопасности». Он повернулся к Альберту Вислеру. «Согласны ли вы свидетельствовать, что убийство спланировали Ларсен Кинг и Жил Страйк?» Вислер кивнул. «Конечно, капитан Фьючер». «Даже если так, — проскрипел мозг, — это еще не доказательство. Тут нужны серьезные улики». «Шеф, ты, кажется, кое-чего не учел», — громогласно вмешался Грег. «Сами-то мы как улетим?» Кертис подозвал полицейского офицера. «Скажите, где сейчас находится наш корабль, Комета?» «На базе Ларсена Кинга в Великой Северной расщелине. Мы подумали, что вы обязательно попытаетесь захватить свой корабль и использовали его в качестве приманки». «Значит, мы полетим на Комете», — объявил Кертис. «Ты, видно, перегрелся возле горы, шеф», — сочувственно пробурчал Грег. «Двигатели Кометы работают на атомной энергии, как и у всех других кораблей». «А мы не будем использовать ракетные двигатели», — улыбнулся Кертис. «Мы пойдем на вибрационном приводе, который не зависит от атомной энергии». «Святое солнце», — выдохнул Отто. «Да, самая медленная скорость на вибрационном приводе составляет 1/20 от световой. Ты же сам говорил, что включать привод в системе — самоубийство». «Придется рискнуть, Отто», — решительно ответил Кертис Ньютон. «Ничего другого не остается». Спустя несколько минут лунарии радостно отправились назад, в город. Туда же повели пленных. Репсел торжественно пообещал новым друзьям сохранить жизнь полицейским до особого распоряжения капитана Фьючера. В одну лодку сели Кертис, его друзья и Альберт Вислер. Налегая на весла, они поспешили к восточному берегу моря. Там, не теряя времени, пересекли джунгли и вышли к цепочке пещер, ведущих на поверхность Луны. Освещая себе дорогу отобранными у полицейских криптоновыми фонарями, команда капитана Фьючера начала трудный подъем. Кертиса Ньютона вело чисто человеческое желание отомстить. Ему не терпелось свести счеты с Ларсеном Кингом, по чьей вине друзья оказались объявленными вне закона преступниками. Он не находил себе места даже во время отдыха. Каждый час тяжелейшего подъема казался ему вечностью. Наконец Кертис не выдержал бесконечных задержек и приказал Грегу нести Вислера на руках. «Мы не можем надолго лишить энергии Землю», — напомнил он своим спутникам. «Не представляю, что там сейчас творится. практически все работает от атомной энергии. Пока мы не снимем энергетическую блокаду, на Земле ни одно колесо не повернется. Наконец, маленькая экспедиция достигла верхней пещеры, где был выход в Великую Северную расщелину. Неожиданно мозг тревожно воскликнул. «Малыш, опасность! Посмотри вперед!» Впереди мелькали криптоновые огни. Навстречу друзьям двигался многочисленный и, судя по всему, хорошо вооруженный отряд. «Вот черт!» — в отчаянии воскликнул Отто. «Наверное, какой-то полицейский корабль успел сесть до включения передатчика». «Да нет, это не полиция!» — откликнулся Картис. Его серые глаза радостно заблестели. «Посмотрите, кто идет впереди! Это же Джоан Рэндалл и Эзра Гурни!» «Рядом Рокалор с Деймоса, как Ордакс Меркурия. Всех и не перечислишь». Джоан радостно кинулась навстречу. Темные глаза девушки сияли. «Капитан Фьючер, мы не поздно. Мы слышали, вы попали в ловушку и созвали на помощь всех друзей». «Только очень боялись опоздать», — прогудел Эзра Гурни, расплываясь в радостной улыбке. «Представляете, как только мы совершили посадку, пропала вся энергия. Так что мы без проблем вошли в основной купол и миновали посты». Вокруг отряда капитана Фьючера собрались шахтеры со всех планет. Проходчики с Юпитера, Венеры, Сатурна, Марса, бывалые, закаленные судьбой люди. Кертиса захлестнуло теплое чувство. Друзья в очередной раз продемонстрировали свою верность. Кто угодно, все 9 миров могли поверить в то, что он преступник и убийца, только не они. «Где полицейские?» — кричали шахтеры. «Мы приехали драться!» «Слава богу, в этом нет необходимости», — ответил капитан Фьючер и вкратце изложил суть дела. «Чтоб меня разорвало, как я не догадался, что только вы могли вырубить всю энергию!» — воскликнул Эзра Гурни. «Мы полетим с вами на Землю на комете», — сказала Джоан. «Это чрезвычайно опасно», — пробормотал Ньютон. «Думаю, вам лучше остаться с остальными». Поспорив немного, все двинулись вверх к залитому голубым светом куполу шахты. Чиновники Ларсона Кинга были уже арестованы и содержались под стражей. Не теряя времени, Картис Ньютон прошел к воздушным шлюзам, ведущим на поверхность. «А тебе-то как еще удается шевелиться?» — спросил на ходу у Грега Эзра Гурни. «Всегда был уверен, что ты тоже работаешь на атомной энергии». «Так оно и есть», — гордо ответил робот. «Вся штука в том, что мой реактор защищен нейтронным покрытием, сквозь которое ничто не может проникнуть». Быстро надев скафандры, люди капитана Фьючера, Вислер, Эзра и Джоан вышли наружу. Среди припаркованных на площадке у купола кораблей они быстро отыскали комету. Поднявшись на борт, Кертис сразу же скинул скафандр и начал подготовку к беспрецедентному перелету. Заняв место пилота, он привычно щелкал различными рычажками и рубильниками. Застучали генераторы. Я, темно-голубое защитное облако, окутало корабль. «Генераторы вибрационного привода вырабатывают собственную энергию из зарядов конденсаторов», — бросил Кертис через плечо застывшим пассажирам кометы. «Таким образом достигается независимая от циклотронов тяга. Заряда вполне хватит, чтобы долететь до Земли». «И пробить ее насквозь», — пробурчал себе под нос Отто. «На такой скорости мягкой посадки не жди». «Готовность к старту», — объявил Картес. «Всем пристегнуться. Защитное поле заберет на себя инерционный удар, но кое-что вы почувствуете». Он еще раз проверил расчет маршрута, точно зная, что и как надо делать, чтобы полет прошел нормально. Пальцы его легли на рычаг включения привода. Щелчок, и мощное колебание пошло на вибрационный контур. Великая северная расщелина, лежащая за иллюминатором, неожиданно исчезла. Комета вылетела из Большого каньона с ускорением, представить которое было трудно. Светящаяся поверхность Луны падала вниз с устрашающей скоростью. Никто не успел оправиться от потрясения, а Луна уже превратилась в большой шар далеко внизу. Нависающий купол Земли раздувался, как волшебный мяч, приближаясь со скоростью нескольких тысяч миль в секунду. Вибрационный привод предназначался для покрытия безмерных межзвездных пустот. Просчет в долю секунды мог привести к трагедии. Кертис вглядывался в укутанный облаками зеленый шар. Нью-Йорк должен был находиться на солнечной стороне планеты. Комета вошла в верхние слои атмосферы, и капитан Фьючер переключил направление вибрационной тяги. Завыли инерционные системы и сирены трения. Корабль задрожал от катастрофически резкого торможения. И только защитное поле предохраняло корпус от мгновенного разрушения. «Все равно не успеем затормозить», — тонким голосом крикнул Отто. «Разобьемся к...» Снизу на них неслись зеленый континент и синий океан. Мелькнули громоздящиеся башни Нью-Йорка. Со страшной скоростью комета падала на поле центрального космодрома. Эзра Гурни, не выдержав, закрыл глаза. Джоан Рэндалл спрятала лицо в руках. «Щек! Щек! Щек!» Кертис прибавил мощности на приводе обратного хода. Не долетая нескольких метров до бетона, корабль остановился. Всех встряхнуло, и наступила тишина. «Получилось», — тихо сказал Кертис, пытаясь подняться. Все его тело било дрожь, в горле пересохло. «Капитан Фьючер!» Выцветшие глаза бывалого ветерана горели восхищением. «Мы совершили величайший в истории космонавтики перелет. Подобное не удавалось никому во Вселенной». Кертис помог Альберту Вислеру встать на ноги. Ученый все еще таращил остекленевшие глаза, не в силах прийти в себя после путешествия. Пришлось его слегка встряхнуть. «Вислер, вы меня слышите? Нам необходимо сразу же задержать Ларсона Кинга, до того, как он задержит нас. Вы знаете, где он может быть?» Вислер сглотнул и вяло кивнул головой. «Его дом и офис находятся в одном из небоскребов, недалеко отсюда». «Ведите!» — воскликнул Кертис. «Нельзя терять ни минуты!» Они вышли на залитое солнечным светом поле космодрома. Кругом царила непривычная тишина. Корабли не взлетали и не приземлялись, ремонтные машины застыли возле доков. Только механики изумленно взирали на странную группу. Точно таким же вынырщим был и весь Нью-Йорк. Не ходили ни такси, ни атомолеты. Всегда сияющая неоновая реклама погасла. Повсюду толпились растерянные, смущенные люди. Земля превратилась в лишенный энергии мир. Замерли фабрики и заводы, остановился транспорт, стояли на приколе космические суда. Неожиданно разнесся изумленный крик. «Смотрите, да это же капитан Фьючер и его друзья, объявленные вне закона на Земле!» Испуганные кучки людей шарахались в стороны от решительно двигающейся по улице группы. «Полиция!» — крикнул вдруг Отто. По боковой улице действительно бежали полицейские в черных мундирах. «Они не смогут стрелять!» — крикнул капитан Фьючер. «Отобьемся!» Полицейские даже не пробовали применять атомные пистолеты. По-видимому, они уже пытались это сделать. «Вперед!» — крикнул Кертис. Завязалась короткая драка. Друзья сумели отбиться от пытавшихся скрутить их полицейских. «До дома Кинга осталось всего два квартала!» — крикнул Вислер. «Еще полиция!» — воскликнула Джоан. На этот раз дорогу преградил целый отряд. «Оставьте-ка их мне!» — прогудел Грег. Робот выскочил вперед. На него обрушился град ударов. Полицейские изо всех сил лупили его рукоятками пистолетов, а остальной гигант расшвыривал их, как кегли, расчищая друзьям дорогу. Наконец они ворвались в огромный небоскреб, на вершине которого располагалась цитадель Ларсона Кинга. Лифт не работал. Друзья устремились вверх по винтовой лестнице. Сзади тяжело топали полицейские. «Грег, задержи их!» — приказал капитан Фьючер. Робот остановился в узком лестничном пролете. Набегающие полицейские молотили его стальными прутьями, дубинками и рукоятками пистолетов. Грег брезгливо отталкивал наиболее усердных. «Не волнуйся, шеф!» — крикнул он. «Здесь я продержу их вечно!» Слух о возвращении преступников переполошил Нью-Йорк. На последнем лестничном пролете перед залитой солнцем террасой Ларсона Кинга Кертис понял, что здесь уже готовится к встрече. На площадке вверху стоял Жил Страйк с потемневшим от злобы ястребиным лицом. Пилот едва удерживал тяжеленный металлический стол, выбирая момент, когда лучше его пустить в ход против врага. «Шеф, осторожнее!» — крикнул Отто. Кертис выложился в последнем броске и успел перехватить стол прежде, чем Жил обрушил его на головы поднимающихся. Страйк выхватил пистолет и замахнулся тяжелой рукояткой. Капитан Фьючер уклонился и вырвал оружие из рук пилота. Рывок был настолько сильный, что Жил не удержался и перелетел через перила. Ударившись головой о ступени в 20 футах внизу, он затих. Кертис сбежал вниз и склонился над Страйком. Потом выпрямился и мрачно произнес: «Он мертв». Капитан Фьючер снова взлетел по лестнице и ворвался в роскошные апартаменты Кинга. В гостиной он и его друзья остановились как вкопанные. Перед ними, скрестив на груди руки, стоял Ларсом Кинг. Его суровое волевое лицо выражало брезгливость. «Ваш замысел так или иначе обречен», — сказал промышленник. «Вы уже объявлены вне закона за убийство. И что бы вы ни сделали здесь со мной, из здания вам не уйти». Зеленые глаза Отто сверкнули. «Мы заставим тебя признаться, что это ты и Страйк убили президента», — прошипел андроид. «Вислер может подтвердить». «Ба!» — презрительно бросил промышленник. «Вы, кажется, забыли, что все записано на пленку. Показания Вислера никто не станет слушать». «А ведь он прав, малыш», — пробормотал мозг. «Фальшивая запись перевесит слова Вислера». «Если я не предоставлю реальную», — мрачно сказал Кертис Ньютон. Он протянул небольшую кассету со стальной пленкой, какие использовались для магнитной записи. «Вот подлинная кассета, Кинг. Я только что вытащил ее из кармана Страйка». В округлившихся глазах Кинга выразились одновременно недоверие и страх. «Лжете», — сказал он наконец. «Я приказал Страйку ее уничтожить». Он осекся, сообразив, что брякнул лишнее. Лицо промышленника побледнело. Кертис закончил его мысль. «Вы приказали ему уничтожить кассету. Я в этом не сомневался. Но я был уверен, что он этого не сделает. Ему тоже был нужен против вас какой-нибудь козырь». Капитан Фьючер вздохнул и мрачным голосом продолжил. «Страйк ведь вам не верил, Кинг. Вислер рассказывал мне, как он тревожился, что вы обманете его при распределении прибыли. Поэтому я был уверен, что он не уничтожит запись, а постарается ее сохранить в качестве гарантии на случай, если вам вздумается его надуть. И я не ошибся». «Шеф, я запутался», — проворчал Отто. «Ведь этой записью Страйк доказывал, что он сам убил президента. Зачем ему такая пленка?» Кертис покачал головой. «Нет, запись ничем не указывает на то, что президента убил Страйк. Она доказывает другое, что я его не убивал. Кроме того, из записи ясно, что между президентом Картью и Кингом имело место ссора. Так что Страйк мог хранить пленку спокойно. Она представляла опасность исключительно для Кинга». Слова Кертиса привели промышленника в неописуемую ярость. Побагровев, Кинг бросился на капитана Фьючера, стараясь вырвать у него из рук роковую кассету. Отто опередил его на долю секунды. Скрутив промышленника, он оттащил его в сторону. «Не дергайся, Кинг», — прошипел андроид. «Теперь тебе одно место. Межпланетная тюрьма под Плутоном, где ты будешь гнить до конца своей бесполезной жизни». Спустя 6 часов энергия вернулась на Землю. Заработали атомные заводы, закрутились колеса, взлетели флайеры, ожили космодромы. Темный Нью-Йорк озарился мириадами огней. Из окна правительственной башни Кертис видел, как зажглись огни огромного города, и облегченно вздохнул. Несколько часов назад он передал свое телераспоряжение людям Эзры Гурни, несущим дежурство в Великой Северной расщелине. Кертис попросил верных друзей спуститься вниз и выключить передатчик. Многое успело произойти за эти часы. Миры узнали, что с капитана Фьючера и его людей сняты все подозрения. Ларсен Кинг до суда был припровожден в тюрьму, а Совет Системы немедленно изъял лицензию на разработку лунного месторождения урана. Члены Совета единодушно приняли предложение капитана Фьючера сохранить месторождение для грядущих поколений. Любуясь сияющей панорамой Нью-Йорка, Кертис только сейчас почувствовал, что может расслабиться. «Кажется, все», — пробормотал он. «Надеюсь, больше не доведется увидеть Землю без света». Халк Андерс, начальник межпланетной полиции, и молодой помощник покойного президента Норд Боннелл смущенно смотрели на капитана Фьючера. «Мне было бы легче, если бы меня пнули», — сказал вдруг полицейский. «Мы допустили непростительную ошибку и вас обидели». «Да ладно», — великодушно бросил Отто. «Уж на что я умен, и то, бывает, сделаю чего не так». С довольным видом андроид повернулся. «Ну что, шеф, возвращаемся в нашу лабораторию, а?» «Хватило тебе приключений», — улыбнулся Кертис. «Да уж», — признался Отто. «Обещаю, когда прилетим на Луну, я 5 лет никуда не выйду. Хочу тишины и покоя». «И я тоже», — прогудел Грег. «Пусть только попробует кто-нибудь втянуть меня в какую-нибудь авантюру». Эзра Гурни нахмурился. «Мне уже приходилось слышать что-то подобное. Потом вам становится скучно, и вы пускаетесь на поиски приключений». «Только не сейчас», — замотал головой андроид. «С маленького Отто хватит». Подсознательно он, тем не менее, скрестил пальцы. Эпилог. Бескрайнее западное море Юпитера играло голубыми волнами в свете далекого крошечного солнца. На небольшой каменистый остров с ревом зашел на посадку космический корабль. Экипаж состоял из одного капитана Фьючера. Посадив корабль, он выпрыгнул из люка и направился к стоящей неподалеку комете. Навстречу скользнул мозг. «Получил твое сообщение», — сказал Кертис Ньютон. «Пришлось взять наш экспериментальный корабль. Ну, что тут случилось?» «Отто, Грег и Джоан Рэндалл попали в ловушку на дне моря», — торопливо доложил мозг. «Как, черт побери, они там оказались?» — изумился Кертис. «Я думал, вы отправились решать вопрос по переселению лунариев на спутник Европа». «Именно так», — подтвердил мозг. «Мы приготовили для их прибытия почти весь спутник. Проведена огромная работа, закончившаяся успехом. Лунарии снова смогут жить при Солнце, как 1000 лет назад». «Я все-таки не пойму, каким образом наши друзья оказались на дне», — перебил Саймона Кертис. «В общем, идея принадлежала Отто», — нехотя начал мозг. «Я и не сомневался. Ну и?» Отто заявил, что всегда мечтал посмотреть на древние развалины Юпитера, скрытые под толщей воды. Сказал, что, мол, лучшего шанса уже не представится. Грег его поддержал, да и мне хотелось взглянуть на руины. Соорудили батискаф из воздушного контейнера кометы и спустились под воду. Джоан настояла на том, чтобы пойти с ними. «Наверх они не поднялись», — продолжал Саймон. «Я, конечно, заволновался, ты же знаешь, какие здесь свирепые подводные антропоиды. Я не мог рисковать и погрузиться за ними на комете. Решил вызвать тебя». «Чёртов андроид!» — взорвался капитан Фьючер, уже забираясь в скафандр. «Как и знал, что он что-нибудь выкинет. Но я до него доберусь». Плотно прикрутив шлем, он проверил протоновый пистолет и шагнул в воду. Свинцовые подошвы позволяли идти под водой, как по суше. На зеленоватой глубине начали попадаться рыбы-вспышки и гидры. Скафандр был идеально предназначен для подобных целей. Капитан Фьючер погружался глубже и глубже, пока впереди не показался тусклый свет, исходивший от самодельного батискафа. Сам цилиндр из прозрачного металла стоял среди покрытых илом и водорослями развалин древней цивилизации. Внутри Кертис увидел Отто, Грега и Джоан. Батискаф был прочно прикован толстыми цепями к каменному дну, а вокруг кружили распаленные антропоиды-аборигены, давно известная своей кровожадностью подводная раса Юпитера. Увидев Кертиса, существа устремились навстречу, потрясая примитивными трезубцами. Капитан Фьючер сделал несколько выстрелов. Огненные струи прорезали толщу воды. Антропоиды в страхе кинулись в разные стороны. Для острастки Кертис дал еще несколько очередей над головами, и перепуганные твари скрылись в глубине. «Теперь пора разобраться с чокнутыми андроидом и роботом», — пробормотал Кертис, приближаясь к обездвиженному батискафу. Прижав руку к обшивке, чтобы внутри было слышно, он сказал: «Ну, как вы там?» Отто, Грег и Джоан радостно завопили. «У нас все в порядке, шеф!» — крикнул Отто. «Тем не менее мы рады, что ты пришел нам помочь». «Ты о чем?» — холодно поинтересовался Кертис. «Я не собирался вам помогать. Вы, кажется, сами влезли в эту историю. Сами и выпутываетесь». «Помилосердствуй, шеф!» — взмолился Грег. «Понятно, нам не следовало сюда соваться, но уж так вышло». «Больше не повторится», — подключился андроид. «Как только доберусь до нашей лунной лаборатории, клянусь тебе, буду сидеть там безвылазно. Только помоги». «Старая песенка», — проворчал капитан Фьючер. «Да, но на сей раз я говорю искренне», — не унимался Отто. «Ладно. Надеюсь, это послужит вам уроком». Кертис Ньютон повыдергивал крючья, которыми антропоиды скрепляли цепи, и Отто поспешно включил двигатель. Батискаф быстро пошел вверх. Когда капитан Фьючер выбрался на берег, друзья уже его ждали. Отто живо протянул ему каменную пластинку с какими-то линиями. «Ты только посмотри, шеф!» — радостно затараторил андроид. «Обнаружили в подводных развалинах. Это же карта древней цивилизации Юпитера. По ней видно, что к западу от Огненного моря у них был огромный город, совершенно неисследованный». «Ну и что?» — глаза Кертиса угрожающе сузились. Андроид увлеченно продолжал. «Я знаю, что Огненное море — опасное место. Но раз уж мы здесь, может, есть смысл взглянуть на древнейший город и хорошенько...» Неожиданно Отто увидел лицо капитана Фьючера. Развернувшись, он кинулся к трапу кометы.